1912 году снова наступило для России положение, которое делало наше военное бессилие болезненно чувствительным. При этом Россия готовилась к празднованию столетия изгнания корсиканца. Чем выше вздымалась национальная волна в Москве, тем возбужденнее относились руководящие круги к бездеятельности русской политики по случаю Балканской войны. Мнимое братание, происходившее между Германией и Россией при заложении памятника «Битвы народов» в Лейпциге, обставленное военной помпой, в русском обществе не вызвало никакого сочувственного эха, а переговоры в Потсдаме, в которых принимали участие Сазонов и Кидерлен-Вехтер, были приняты сочувственно лишь в ограниченных кругах. Между Германией и Россией стоял тогда стеной русско-германский торговый договор. Казалось, точно Германия совершенно забыла, что ее освобождение от иго корсиканца 100 лет тому назад стало возможным лишь при помощи, которую император Александр I оказал королю прусскому. Большое удовольствие доставили мне в 1912 году те несколько часов, которые я провел в гостях у императора Вильгельма II. Видеть его и лично разговаривать с ним мне пришлось несколько раз в разнообразной обстановке. Например, в 1899 году, когда он приехал на Красносельские маневры, то находился даже под моей командой, как это признал наш государь. В последний день этих маневров в той колонне, которая находилась под моей командой, была сводная бригада из батальонов военных училищ и Выборгского пехотного полка, шефом которого был Вильгельм. Колонна моя по диспозиции направлена была в обхват левого фланга позиции противника под Нарвой. Когда голова колонны стала выходить из болотистого леса, то разъезды эскадрона офицерской кавалерийской школы, начальником которой я тогда был, донесли мне, что по направлению к нам движется шагом какая-то группа генералов. А вслед за тем ко мне прискакал адъютант германского императора с извещением, что шеф полка желает стать перед своим полком, чтобы лично вести его в атаку. Сделав все распоряжения для развертывания колонны в боевой порядок и выдвинув вперед Выборгский полк, я поскакал навстречу Вильгельму и, представившись его величеству, доложил, что выборгцы готовы и ждут его приказаний. После моего доклада император пустил лошадь галопом и направился к полку. Тут я впервые увидел особого устройства мундштучные поводья, которые были ему необходимы ввиду некоторой ненормальности левой руки, бывшей у него значительно короче правой. Лошадь у него была своя, привезенная из Берлина. Вильгельм подскакал, объехал и по-русски отчетливо, громко поздоровался со своим полком, безукоризненно величественно. Приняв затем рапорт командира полка, Вильгельм во все время наступления своих выборгцев с большим интересом следил за движением батальонов, а когда подан был сигнал к наступлению, обнажил шпагу и, став перед двигавшимися на штурм ротами, повел их в атаку. Николай II наблюдал эту интересную картину издали, а по окончании маневра сказал мне: «Вы имеете право теперь говорить, что германский император находился у вас под командованием». Когда я вернулся в Красное Село, то получил орден от моего бывшего державного подчиненного. В 1910 году я видел германского императора во время свидания его с нашим государем в Балтийском порту, куда на смотр шефа прибыл тот же Выборгский полк. Царские яхты «Штандарт» и «Гогенцоллерн» стояли на рейде, куда к высочайшему столу обоих императоров в числе других лиц свиты приглашался и я. На яхте «Штандарт» по окончании обеда Вильгельм сам подошел ко мне в форме Нарвского гусарского полка, шефом которого являлся, со словами: «Мы с вами здесь одни только гусары». Я был в форме офицерской кавалерийской школы, тоже гусарского образца. Темой дальнейшего разговора был предстоящий смотр Выборгского полка. После того подошел ко мне наш государь и сказал: «А я только что собирался вас представить шефу Выборгского полка и вижу, что он уже с вами разговаривает». Тогда я доложил государю о том, что это же бывший мой подчиненный на нарвских маневрах. «Ах да, конечно, я и забыл», — ответил мне, смеясь, государь. За обедом император Вильгельм был очень оживлен, громко и много говорил, смеялся, был вообще в отличном настроении. Александру Федоровну это как будто немного даже шокировало. На смотр Выборгского полка шеф прибыл на паровом катере и обходил полк пешком. Ему были представлены офицеры, фельдфебели, причем не обошлось без инцидента. Фельдфебелю своей шефской роты Вильгельм подал руку, которую тот ни за что не осмеливался пожать. Шеф улыбнулся и сказал: «Ну, ничего, давай руку». Такого приказания не исполнить он уже не смел и подал свою фельдфебельскую десницу, но затем совсем растерялся. В 1912 году я являлся императору Вильгельму, когда ездил во главе депутации от русской армии на закладку памятника в Лейпциге. Так как о моей командировке было сообщено в Берлин, то государь-император повелел, чтобы я передал привет Его Величества, если Вильгельм выразит желание меня принять. В Дрездене за обедом у короля Саксонского мне сообщили, что германский император примет меня в Потсдаме на следующий день. Пришлось сейчас же отправиться в Берлин. К назначенному времени в автомобиле вместе с нашим послом Свербеевым и моим личным адъютантом полковником Николаевым я выехал из Берлина в Потсдам. В форме русского гусарского полка Вильгельм вышел к нам, очень любезно поздоровался, выслушал внимательно мой доклад о том, что государь повелел ему передать. Видимо, был доволен, сказал, что будет писать сам и поблагодарит. Затем говорил о том, что его очень заботит инфлюенса среди конского состава армии. Упомянул о том средстве, которое у них с успехом применяется. Рекомендовал мне с ним познакомиться. Я доложил, что впрыскивание сальварсана у нас уже практикуется и что принц Альденбургский особенно интересуется и следит за всеми новшествами в этой области, поэтому мы получаем всякие новые средства очень скоро. Затем я представил полковника Николаева, и все мы были приглашены к завтраку, который был сервирован в круглом зале, насколько помню, на 24 человека, исключительно генерал-адъютантов. Император заявил, что, к сожалению, императрица нездоровая и поэтому не может присутствовать за столом. Его Величество познакомил меня со всеми присутствующими, в том числе с военным министром, начальником генерального штаба и другими должностными лицами. Я сидел рядом с Вильгельмом. Все это время он вел такой оживленный, громкий разговор, что мы оба почти ничего не ели. Наша же аудитория кушала и слушала нас. Император затрагивал вопросы из разных областей, говорил на немецком языке, а потом спросил меня, не из Оздейской ли я провинции, так как он находит, что я хорошо владею немецким языком. Я ответил, что нет, но что у нас в доме всегда была бонна немка. А когда вы были первый раз в Берлине? Берлин я знаю с 1858 года. С 1858 года? Что такое? Удивился Вильгельм и потребовал подробностей. Я рассказал, что моя матушка была больна, и ее послали в клинику, где пришлось пробыть довольно долго, а чтобы ей не так было скучно, она взяла меня с собой. Мне тогда было лет 10. А вы помните, где вы тогда жили? Помню. Доротейнштрассе, номер 27. Что же, вы не заходили теперь посмотреть на этот дом? Зашел. Там теперь большой, многоэтажный, а тогда, насколько помню, был всего двухэтажный, с кофейным магазином внизу, в котором я помогал хозяину продавать кофе и цикорий. Император Вильгельм заразительно расхохотался, стукнул даже вилкой по столу. «Нет, это великолепно, это прямо анекдотично. Нашей аудитории эпизод этот, видимо, тоже понравился». После завтрака все были приглашены курить в кабинет. Когда я вошел, то обратил внимание на громадных размеров карту Балканского полуострова, которая закрывала часть шкафов с книгами. Вильгельм заметил это и сказал, что по ней он следит за военными действиями в Турции. «Вы ведь участвовали в турецкой кампании 1877 года?» Когда я сказал, что участвовал, то Вильгельм просил показать по карте, где я именно был, в каких делах принимал участие и в какой роли. «Господа, пожалуйста, сюда», — пригласил император. «Нам русский военный министр расскажет, где он был в Турции». И я очутился в роли лектора, изложив кратко то, о чем меня спрашивали. По этому поводу император Вильгельм писал нашему государю 3 января 1913 года. «Любезный Ники, твой военный министр, генерал Сухомлинов, навещал меня по возвращению из Лейпцига. Он очень любезно и крайне интересно рассказывал о своих действиях во время военного похода в 1877 году. Вилли». Перевод с немецкого.